Глава 41. Приближение к реке Сенегал. Виктория продолжает уменьшаться в объеме. Необходимость облегчать ее. Марабут Эль-Хаджи. Паскаль Венсан Ламбер. Соперник Магомета. Труднопреодолимые горы. Ружья Кеннеди. Маневр Джо. Стоянка над лесом. 27 мая к 9 часам утра вид местности изменился. На равнине появились холмы, указывающие на близость гор. Предстояло перелететь через горную цепь, отделяющую бассейн Нигера от бассейна реки Сенегала и служащую водоразделом между реками, текущими с одной стороны к Гвинейскому заливу, а с другой к Зеленому мысу. Вся эта часть Африки, вплоть до Сенегала, считалась очень опасной. Фергюсон знал это из рассказов своих предшественников. Здесь, в стране негров, они вынесли бесчисленные лишения и подверглись бесчисленным опасностям. Большинство спутников Мунга Парка погибли в этих местах из-за вредного климата. Поэтому Фергюсон твердо решил не спускаться в этом негостеприимном краю. Фергюсон не имел теперь ни минуты покоя. Виктория заметно съежилась, и приходилось время от времени, особенно когда требовалось преодолеть какую-нибудь вершину, выбрасывать наименее нужные вещи. И это на протяжении перелета в 120 миль. Все эти спуски и подъемы были очень утомительны. Виктория, как сизифов камень, падала, как только ее удавалось поднять, и вид ее был далеко не прежний. От недостатка водорода Виктория вытянулась в длину. Ветер, ударяя по ее ослабевшей оболочке, оставлял в ней глубокие вмятины. При виде этого Кеннеди решился спросить. «Как ты думаешь, Самуэль, нет ли трещины в оболочке Виктории?» «Трещины-то нет», — отозвался доктор, — «но под влиянием высокой температуры гуттаперча, вероятно, размякло, и водород понемногу выходит из шара сквозь тафту». «А как же бороться с этой утечкой?» — допрашивал Дик. «Тут уж ничего не поделаешь. Единственное, что остается, — это уменьшить наш груз. Будем выбрасывать все, что возможно». «Что же еще выбросить?» — проговорил охотник, оглядывая уже достаточно опустошенную корзину. «Да хотя бы тент, ведь он весит немало». Джо, поняв, что этот приказ относится к нему, вскарабкался на металлический круг, к которому была прикреплена сетка шара, ловко снял обе части тента и сбросил их вниз. «Этим тентом можно одеть целое племя», — заметил он. «Ведь туземцам требуется не так уж и много одежды». Виктория немного поднялась, но скоро снова стала снижаться. «Давайте спустимся», — сказал Кеннеди, — «и посмотрим, что можно сделать с оболочкой». «Говорю же тебе, Дик, что починить ее невозможно». «Как же быть?» «Пожертвовать всем, что не является абсолютно необходимым», — ответил доктор. «Я хочу во что бы то ни стало избежать стоянки в этой местности. Леса, над которыми мы пролетаем, далеко не безопасны». «Кто же там водится, мистер Самуэль? Львы? Гиены?» — презрительно молвил Джо. «Хуже этого, милый мой, люди и самые свирепые во всей Африке». «А откуда это известно?» — поинтересовался Джо. «Да из рассказов побывавших там путешественников, а также французов, обосновавшихся в Сенегале, которые поневоле поддерживали отношения с окружающими их племенами. При полковнике Федерби была предпринята разведка вглубь страны. Некоторые из посланных туда офицеров, например, Паскаль, Венсан, Ламбер, вернулись из своих экспедиций с ценными материалами. Они исследовали страну, находящуюся в излучине Сенегала, там, где война и грабежи оставили лишь одни развалины». «Что же там произошло?» «А вот что. В 1854 году некий марабут из сенегальской футы по имени Эль-Хаджи стал выдавать себя за пророка, утверждая, что вдохновлен свыше, как Магомед. Он призывал население к войне против неверных, то есть европейцев. Область между рекой Сенегал и его притоком Фалеме подвергалась опустошению. Три орды фанатиков под предводительством Эль-Хаджи прошли по ней, не пощадив ни одного селения, ни одной хижины, грабя и убивая. Они вторглись даже в долину Нигера и дошли до города Сегу, который долго находился под угрозой их набегов. В 1857 году Эль-Хаджи подался на север и обложил форт Медину, построенный французами на берегах этой реки. Под командованием Поля Гола форт оказал ему героическое сопротивление и продержался несколько месяцев без продовольствия, без снаряжения, пока на выручку не подошел полковник Федерб. Тогда Эль-Хаджи переправился со своими ордами на другой берег Сенегала и вернулся в страну Каарт, по-прежнему предаваясь убийствам и грабежам. А теперь мы летим над тем краем, где он нашел убежище со своими людьми, и уж поверьте, что попасть к ним в руки было бы не сладко. «Так мы и не попадем к ним в руки, хотя бы для поднятия нашей Виктории пришлось пожертвовать даже обувью», — сказал Джо. «Мы уже недалеко от Сенегала», — объявил доктор, — «но я предвижу, что на другой берег нам уже не перелететь». «Давайте хоть доберемся до Сенегала, и то будет хорошо», — заметил охотник. «Попробуем», — отозвался доктор, — «но, знаете, меня беспокоит одно обстоятельство». «Какое?» «Нам ведь предстоит перелететь через горную цепь, а сделать это будет очень трудно. Как бы я ни накаливал горелки, увеличить подъемную силу нашей Виктории уже не смогу». «Подождем», — промолвил Кеннеди, — «а там будет видно». «Бедная Виктория», — воскликнул Джо, — «я привязался к ней, как моряк привязывается к своему кораблю. Признаться, мне нелегко будет с ней расстаться. Конечно, она уже не та, что была, когда мы вылетели из Занзибара, но и хулить ее все-таки не следует, ведь она оказала нам немалые услуги, и бросить ее будет жалко». «Успокойся, Джо», — сказал доктор, — «мы покинем нашу Викторию только в крайнем случае, если уж ничего нельзя будет сделать. Она нам послужит вплоть до своего конца». «Хорошо, если конец этот наступит не раньше, чем через сутки». «Да, силы ее истощаются», — сказал Джо. «Она худеет и, можно сказать, испускает дух. Бедная Виктория». «Если я не ошибаюсь, там на горизонте виднеется горная цепь, о которой ты говорил, Самуэль», — заявил Кеннеди. «Да, это те самые горы», — отозвался доктор, посмотрев в подзорную трубу. «Какими, однако, они кажутся высокими, трудно нам будет перебраться через них». «А нельзя ли избежать их?» «Вряд ли, Дик. Посмотри, они занимают чуть ли не пол горизонта». «Нет, перелет через них неизбежен». «Они словно обступают нас со всех сторон, грозят нам и справа, и слева». «Нет, нам их не миновать». Между тем, эта грозная преграда, казалось, приближалась с удивительной быстротой, или, точнее, сильнейший ветер мчал Викторию прямо на ее остроконечные вершины. Чтобы не налететь на них, надо было во что бы то ни стало подняться. «Вылить воду из ящика, оставить то, что нужно на один день», — приказал Фергюсон. «Есть», — отозвался Джо. «Ну как, поднимаемся?» — спросил Кеннеди. «Немного поднялись, на каких-нибудь 50 футов», — ответил доктор, не спускавший глаз с барометра. «Но этого недостаточно». В самом деле, скалистые вершины неслись навстречу воздухоплавателям и все еще возвышались над ними более чем на 500 футов. Воду для горелки тоже вылили за борт, оставив всего несколько пинт, но и этого было недостаточно. «Надо же, однако, подняться», — проговорил доктор. «Давайте сбросим ящики, раз уж мы вылили из них воду», — предложил Кеннеди. «Бросайте». «Есть», — ответил Джо, — «но все-таки скажу вам, не весело выбрасывать все одно за другим», — прибавил он. «Слушай, Джо», — обратился к нему Фергюсон, — «смотри, не вздумай снова принести себя в жертву. Сейчас же поклянись мне, что ни в коем случае не покинешь нас». «Будьте спокойны, мистер Самуэль, мы с вами не расстанемся». Виктория поднялась еще туазов на 20, но остроконечная вершина, венчавшая отвесную, как стена, гору, все еще возвышалась над ней более чем на 200 футов. «Если только нам не удастся подняться над этими скалами, то через 10 минут наша корзина разобьется вдребезги», — пронеслось в голове Фергюсона. «А дальше что, мистер Самуэль?» — спросил Джо, словно прочитав его мысли. «Оставь только запас пемикана, а все остальное мясо за борт». Освободившись еще фунтов от 50, Виктория поднялась на порядочную высоту, но это не помогло, ибо она все-таки была ниже вершины. Положение было трагическим. Виктория быстро приближалась к скалам. Казалось, она вот-вот ударится о них и разобьется вдребезги. Доктор обвел глазами корзину. Она была почти пуста. «Дик, будь готов пожертвовать своими ружьями», — проговорил Фергюсон. «Как пожертвовать моими ружьями?» — взволнованно воскликнул охотник. «Друг мой, если я потребую этого, значит, иного выхода нет». «Самуэль, Самуэль, пойми, твои ружья, запас пули и пороха могут нам стоить жизни». «Приближаемся, приближаемся!» — крикнул Джо, а вершина горы все еще была выше Виктории туазов на 10. Джо схватил одеяло и вышвырнул их. Не говоря ни слова Кеннеди, он выбросил также несколько мешочков с пулями и дробью. На этот раз шар поднялся выше опасной вершины. Вверх его озарило солнце, но корзина все же была ниже скалы, неминуемо должна была разбиться. «Кеннеди, Кеннеди!» — закричал доктор. «Бросай свои ружья, или мы погибли!» «Погодите, мистер Дик, погодите!» — остановил его Джо. И Кеннеди, обернувшись, увидел, что он скрылся за бортом корзины. «Джо, Джо!» — в отчаянии закричал он. «Несчастный!» — вырвалось у доктора. Площадка на вершине горы была шириной футов в 20, а противоположный склон был более отлогим. Корзина как раз опустилась на эту довольно ровную площадку и, царапая по острым краям, волочилась по ней. «Проходим, проходим, прошли!» — раздался голос, заставивший радостно забиться сердце Фергюсона. Отважный Джо, держась руками за нижний край корзины, бежал по площадке, освободив таким образом Викторию от веса своего тела. Ему даже не пришлось удерживать шар, рвавшийся ввысь. Когда Джо очутился у противоположного склона, и перед ним разверзлась пропасть, он подскочил и с силой, ухватившись за сетку шара, мигом оказался подле своих спутников. «Не так уж это было трудно», — заявил он. «Славный мой Джо, друг мой», — проговорил растроганный доктор. «Только не думайте, пожалуйста, мистер Самуэль, что это я для вас сделал. Нет, нет, это для карабина. Я ведь был в долгу у мистера Дика со времени истории с арабом. Но я люблю возвращать долги, и вот теперь мы с ним квиты», — добавил он, подавая охотнику его любимый карабин. «Мне было бы слишком тяжело, если бы вы лишились его», — добавил он. Кеннеди крепко пожал ему руку, но сказать что-либо был не в силах. Теперь Виктории оставалось только спуститься. Это уже было делом нетрудным. Вскоре она оказалась в 200 футах от земли и на этой высоте пришла в полное равновесие. Но тут местность оказалась неровной, на ней было много возвышенностей, избегать которые было нелегко в ночное время, да еще воздушному шару, плохо поддающемуся управлению. Вечер быстро надвигался, и доктор волей-неволей вынужден был сделать привал до утра. «Надо нам поискать подходящее место для спуска», — сказал он. «Значит, Самуэль, ты все-таки решил спуститься», — отозвался Кеннеди. «Да, я долго обдумывал план, который нам предстоит привести в исполнение. Сейчас всего 6 часов, и у нас на это хватит времени. Джо, сбрось-ка якорь». Джо немедленно выполнил приказ. «Мы пролетим над самыми вершинами вот этого огромного леса и зацепимся за одно из деревьев», — сказал доктор. «Ни за что на свете я не соглашусь провести ночь на земле в этих местах». «А поразмяться можно будет, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Зачем? Повторяю, здесь нам нельзя разлучаться. К тому же я попрошу вас обоих помочь мне в одной трудной работе». Виктория, летевшая над густым лесом, едва не касаясь верхушек деревьев, вдруг остановилась. Ее якорь, наконец, зацепился. К ночи ветер совсем спал, и Виктория почти неподвижно повисла над зеленым морем сикаморов.